Непослушные цыплята. На уроке музыки Глафира Петровна строго сказала: «Дети, сегодня я вам продиктую новую песню, а вы записывайте все очень тщательно, не пропуская ни единого словечка. Итак, начали. Цып, цып, мои цыплятки». А в это время Петька Редькин решил пощекотать Владика Гусева. Владик взвизгнул и подпрыгнул, а Петька захихикал. «Как вы себя ведете, безобразники!» — рассердилась Глафира Петровна. «Вы у меня дождетесь!» И продолжала. «Цып, цып, мои косатки, вы пушистые комочки!» А в это время Владик Гусев решил дать сдачу Петьке Редькину и тоже его пощекотал. И теперь уже Петька взвизгнул и подпрыгнул. Глафира Петровна рассердилась еще больше и крикнула: «Совсем обнаглели, распустились! Если не исправитесь, то ничего хорошего из вас не получится, только хулиганы и бандиты. Срочно подумайте над своим поведением». И стала дальше диктовать про цыплят. А Петька Редькин подумал-подумал над своим поведением и решил его исправить. То есть перестал щекотать Владика и просто выдернул у него из-под носа тетрадку. Они начали тянуть несчастную тетрадку каждый к себе, и она в конце концов разорвалась. А Петька и Владик с грохотом свалились со стульев. Тут терпение Глафиры Петровны лопнуло. «Вон отсюда, негодники!» — закричала она страшным голосом. «И чтоб завтра же привели родителей!» Петька с Владиком чинно удалились. Глафире Петровне больше никто не мешал. Но она уже не могла успокоиться и все повторяла. «Накажу! Ух, накажу негодников! Надолго запомнят!» Наконец мы дописали песню. И Глафира Петровна сказала: «Вот Ручкин сегодня хорошо себя ведет. И слова, наверное, все записал». Она взяла мою тетрадь и стала вслух читать. И лицо у нее постепенно вытягивалось, а глаза округлялись. «Цып, цып, мои цыплятки, я вас накажу, вы у меня дождетесь. Цып, цып, мои косатки, безобразники, как вы себя ведете! Вы, пушистые комочки, совсем обнаглели, мои будущие квочки! Из таких, как вы, вырастают бандиты и хулиганы! Подойдите же напиться и подумайте над своим поведением! Дам вам зерен и водицы, и чтоб завтра же привели родителей! Ух, накажу этих негодников! Надолго запомнят!» Класс! Захлебывался и всхлипывал от смеха. Но Глафира Петровна и не улыбнулась. «Так, Ручкин!» — произнесла она металлическим голосом. «За урок тебе двойка, и что без родителей ты в школу не являлся». «Ну за что, спрашивается, двойка? За что родителей в школу? Я же записал все, как просила Глафира Петровна. Ни словечко не пропустил».